Дело было не в том, что нянюшка Яг плохо пела. Дело было в том, что взятые ею ноты, будучи усиленными жестяной ванной, становились поистине могущественной силой. Каждый более или менее талантливый певец способен разбить голосом стеклянный бокал, но нянюшка своим верхним до растирала стекло в порошок. Члены ланкарской команды по народным танцам с мрачным видом сидели на траве и передавали друг другу глиняный кувшин. Репетиция не удалась. «Не получается что-то», — промолвил кровельщик. «По-моему, это совсем не смешно», — откликнулся ткач. «Сомневаюсь, что король помрет со смеху, увидев, как мы изображаем толпу повисельных куртизанов». «У тебя, кстати, хуже всего получается», — сказал Джейсон. «А у нас и не должно получаться. Как сказано в этих бумажках, мы повисельные куртизаны, которые пытаются изображать из себя актеров, и у которых ничего не получается», — возразил ткач. «Да, но у тебя совершенно не получается сыграть человека, у которого ничего не получается», — откликнулся жестянщик. «Не знаю почему, но не получается. Вряд ли утонченные дамы и господа...» Порыв ветра, пролетевшего над пустошью, принес запах льда. «Будут смеяться, потому что у нас не получается сыграть людей, которые не умеют играть». «Я вообще не понимаю, что может быть смешного в толпе грубых куртизанов, пытающихся изображать артистов», — хмыкнул ткач. Джейсон пожал плечами. «Здесь говорится, что все господа...» Очередной порыв ветра и оловянный привкус снега. «В Ангморпорке хохотали над этой пьесой несколько недель кряду», — сказал он. «Она шла на Брод-авеню целых 3 месяца». «А что такое Брод-авеню?» «Там находятся все основные театры. Диск-кум — главный из них». «В Ангморпорке палец покажешь и будут смеяться», — буркнул ткач. «Там, небось, нас всех деревенскими дурнями считают. Ведрами хлещем укипаловку, распеваем дурацкие народные песни. Ну что с нас взять? У нас всего 3 мозговые извилины, да и те прижались друг к другу, чтобы согреться. Кстати, об укипаловке кувшин передай, сволочи зажиревшие. Ну, они, наверное, не знают, каково это — холодной зимней ночью засунуть руку по плечо в коровью задницу. Ха! Во-во, откуда им это? Кстати, о чем ты говоришь? У тебя же нет коровы. Нет, но я-то знаю, каково это. А еще они не знают, каково это идти по залитому навозом двору. Они, небось, не переживали ужасного момента, когда один сапог уже завяз, а ты стоишь и болтаешь ногой, точно зная, куда бы ты ее ни поставил, все равно провалишься». Глиняный кувшин нежно побулькивал, когда его передавали из одних нетвердых рук в другие. «Точно, это точно. А ты видел, как они пляшут? Повеситься можно». «Что, пляшут в городе?» «Ну, по крайней мере, в Стогилите. Толпа жирных волшебников и купцов. Целый час наблюдал за ними, а они даже ни разу с животами не коснулись. Придурки городские. Понаедут сюда, отнимут нашу работу. Не глупи, откуда им знать про настоящую работу?» Снова забулькал кувшин, но уже более глухо, указывая на то, что пустоты в нем куда больше, чем у кипаловки. «И они никогда не залезали по плечо. Дело в том дело. А, они еще имеют наглость смеяться над приличными грубыми куртизанами. Это оно того, о чем это я? Ну, как его? В общем, это пьеса о том, как толпа подвисельных, как их, этих мерзавцев, лезут из кожи вон, чтобы поставить пьесу о толпе дам и господ. Холод в воздухе колючий, как льдинки. Не, все-таки в пьесе чего-то не хватает». «Правильно. мистического элемента. Ого! А я думаю... сюжет нужен, во! Чтобы все по домам расходились, посвистывая от удивления. Ага, точно. И играть нужно здесь, на свежем воздухе, под небом, на фоне холмов.